что поддерживало леди Джессику во времена испытаний. Задумайтесь над притчей Бене Гессерит, и тогда вы, возможно, поймете. Любая дорога, пройденная до конца, приводит в никуда. Чтобы убедиться, что гора — это гора, незачем взбираться высоко. Хватит и небольшого подъема, ибо с вершины гора не видна. Принцесса Иурлан. Муаддиб. Семейный комментарий. В конце южного крыла Джессика обнаружила металлическую винтовую лестницу, поднимающуюся к овальной двери. Оглянувшись на коридор, она опять повернулась к двери. Странно, овал — необычная форма для двери в доме. В окнах под лестницей Джессика видела огромное белое солнце Аракиса, катящееся к вечеру. Длинные тени пронзили коридор. Она внимательно оглядела лестницу. В ярком боковом свете были отчетливо видны комочки высохшей земли, приставшие к металлическим ступеням. Джессика положила руку на перила и двинулась вверх. Перила холодили ладонь. Поднявшись, она увидела, что у двери нет ручки. На ее месте было только небольшое углубление. «Вряд ли это дакти-замок», — подумала она. «Ведь дакти-замок делается под форму ладони и папиллярные линии только одного владельца». Тем не менее, углубление походило на дакти-замок. А как ее учили в школе БГ, любой дакти-замок можно открыть. Джессика оглянулась, удостоверилась, что за ней никто не следит, приложила ладонь к углублению в двери, обернулась и увидела скользящую к лестнице Мейпс. «В большой зал пришли какие-то люди и говорят, что герцог прислал их за молодым господином, Паулем», — сообщила Мейпс. «Они показали герцогскую печать, и охрана их узнала». Она взглянула на дверь и снова на Джессику. «А она осторожна, это Мейпс. Хороший знак». «Пауль в пятой комнате отсюда по коридору, в маленькой спальне», — показала Джессика. «Если тебе не удастся разбудить его сразу, позови доктора Юэ, он в соседней комнате. Возможно, придется сделать стимулирующую инъекцию». Мейпс снова бросила странный взгляд на овальную дверь, и Джессике показалось, что на лице домоправительницы промелькнуло отвращение. Однако прежде, чем Джессика успела спросить, что скрывается за этой дверью, Мейпс уже удалялась по коридору. Хават проверил это место, так что здесь не может быть чего-либо особенно опасного. Она толкнула дверь. Та подалась внутрь, открыв ее взору крохотное помещение с такой же овальной дверью в противоположной стене, только со штурвальной кремольерой вместо ручки. «Воздушный шлюз?» — удивилась Джессика. Она заметила валяющуюся на полу шлюзовой камеры подпорку для двери. На подпорке красовался личный значок Хавата. Дверь оставили открытой, подперли, а потом кто-то, скорее всего, случайно выбил подпорку, не сообразив, что дверь закроется на дакте замок. Джессика шагнула через высокий порог. «Зачем бы в доме шлюз?» — спросила она себя. Ей внезапно пришла в голову мысль о каких-то экзотических существах, нуждающихся в особом микроклимате. Особый микроклимат. На Аракисе, где в орошении нуждались даже самые засухоустойчивые инопланетные растения, это могло иметь особый смысл. Дверь за ее спиной начала закрываться, но Джессика удержала ее и надежно подперла. Затем вернулась к внутренней двери и увидела над штурвалом вытравленную на металле почти незаметную надпись. Надпись была сделана на галакте. «О, человек! Здесь находится прекрасная часть творения Божия. Так смотри и учись любить совершенство твоего Всевышнего друга». Джессика нажала на колесо. Штурвал повернулся влево, и дверь открылась. Легкий ветерок коснулся ее щеки, пошевелил волосы. Воздух был явно другой, какой-то более густой, ароматный. Она распахнула дверь и увидела густую зелень, пронзенную золотым солнечным светом. «Желтое солнце?» — удивилась она. Потом поняла. «Ну да, конечно, цветное стекло-фильтр». Когда она перешагнула порог, дверь за ее спиной затворилась. «Оранжерея влаголюбивых растений, уголок влажной планеты», — прошептала она. Повсюду стояли растения в катках и коротко постриженные деревья. Она узнала мимозу, цветущую айву, сондаги, зеленоцветную пленисценту, бледно-зеленые полосатые акарсо, розы, даже розы. Она склонилась над огромным розовым цветком, вдохнула его аромат. И только тут осознала, что с того момента, как дверь открылась, она слышит какой-то ритмический шум. Джессика раздвинула густую листву и увидела центральную часть оранжереи. Там из металлической чаши бил небольшой фонтан, образуя как бы прозрачный купол. Привлекший ее звук был дробным стуком воды о чашу. Джессика быстро проделала короткий ритуал очищения чувств и начала методично обследовать комнату, обходя ее по периметру. Комната была размером 10 на 10. По расположению ее над концом коридора и по некоторым небольшим отличиям в ее конструкции, Джессика догадалась, что комнату пристроили над крышей этого крыла здания спустя очень много времени после завершения самого дворца. Она остановилась на южном конце комнаты перед широким окном желтого стекла и оглянулась. Практически все пространство комнаты занимали экзотические влаголюбивые растения. Среди растений что-то зашелестело. Джессика настороженно застыла, но это был всего лишь примитивный сервок с часовым механизмом, оснащенный поливочным шлангом. Рука-рычаг со шлангом поднялась, из раструба вырвалась россыпь мелких брызг. Она ощутила влагу на лице. Шланг убрался, и Джессика увидела, что поливала машинка. Папоротниковое дерево. В этой комнате всюду была вода. И это на планете, где вода была драгоценнейшим соком жизни. Воду в этой оранжерее расходовали так демонстративно, что это уязвило Джессику до глубины души. Она взглянула на солнце, желтое через окно фильтр. Солнце низко висело над иззубренным горизонтом, над скалами, образовывавшими длинную горную цепь, которую здесь называли барьерной стеной. Светофильтры. Чтобы превратить белое солнце в более мягкое, знакомое. Кто мог устроить здесь такое место? Лето? Вполне в его духе преподнести мне такой сюрприз, но у него не было времени, и он слишком занят своими делами. Она припомнила один доклад, в котором, помимо прочего, упоминалось, что многие аракинские дома имели герметически закрывающиеся окна и двери, чтобы сохранить, собрать и использовать вторично влагу внутреннего воздуха. Лето говорил, что во дворце такие меры не принимались умышленно. Чтобы продемонстрировать богатство и могущество, окна и двери предохраняли лишь от проникновения внутрь пыли. Но эта комната выражала то же самое куда сильнее, чем простое отсутствие герметичных внешних дверей. Она прикинула, что эта комната отдыха расходовала столько воды, сколько хватило бы для поддержания жизни тысячи жителей Аракиса, а может и больше. Джессика кивнула, вспомнив, что Лето назвал бывшего полномочного представителя императора на Аракисе графом Фенрингом. Однако скрытое в записке сообщение требовало немедленного внимания, особенно учитывая, что писавшая записку явно тоже принадлежала к Бене Гессерит. Мимоходом кольнула горькая мысль. Граф женился на своей леди. Она ему жена, не наложница. Эта мысль промелькнула у Джессики, когда она уже склонилась над столом, пытаясь найти спрятанное послание. Оно наверняка где-то здесь. В записке была кодовая фраза, с которой всякая сестра Бене Гессерит, не связанная особым приказом своей школы, должна была обратиться к другой, чтобы предупредить о какой-то угрозе. На этом пути лежит опасность. Джессика ощупала блокнот сзади, пытаясь найти выдавленные точки кода. Ничего. Ее ищущие пальцы пробежали по краю блокнота. Ничего. Она положила блокнот на прежнее место. Ее не покидало чувство, что послание необходимо отыскать безотлагательно. Возможно, что-нибудь в том, как положен блокнот, но Хават, осматривавший комнату, несомненно, передвигал блокнот. Джессика взглянула на нависающий над блокнотом лист. Лист. Она провела пальцем по нижней поверхности листа. Так и есть. Пальцы нащупали еле заметные кодовые точки. Джессика без труда, всего раз проведя по точкам, прочла и расшифровала послание. «Ваш сын и герцог Лето находятся в опасности. Одна из спален рассчитана на то, чтобы завлечь вашего сына. Ха! Спрятали в ней смертоносные ловушки, но так, чтобы все они могли быть сравнительно легко обнаружены, кроме одной, которая может ускользнуть от вашего внимания». Джессика подавила побуждение немедленно броситься в спальню сына. Сначала следовало дочитать послание до конца. Ее пальцы заспешили по точкам. «Точная природа угрозы мне неизвестна, но это что-то связанное с кроватью. Угроза же вашему герцогу исходит от изменника из доверенных лиц или приближенных. Ха обещал отдать вас своему фавориту в качестве награды. Насколько мне известно, эта оранжерея безопасна. Простите, что не могу сообщить больше. Мои источники информации скромны, потому что мой граф не служит, ха», — писала в спешке. М. F. Джессика оттолкнула лист и уже собиралась помчаться к Паулю, но тут дверь шлюза распахнулась. В оранжерею ворвался Пауль, сжимающий что-то в правой руке. Он захлопнул за собой дверь, огляделся, увидел мать, подошел, отбрасывая с пути листву. Увидел фонтан и сунул кулак с зажатым в ней предметом под падающую воду. «Пауль!» Она схватила его за плечи, тревожно глядя на его руку. «Что это такое?» Он ответил, небрежно, но она уловила в его голосе напряжение. «Охотник-искатель. Поймал его в комнате и разбил ему нос, но хочу быть уверенным, от воды его наверняка закоротит». «Окуни его», — скомандовала она. Вскоре она сказала, «Руку можешь вынуть, а эту штуку оставь в воде». Пауль вытащил руку, стряхнул капли воды, не отрывая взгляда от металлической штуковины в чаше фонтана. Джессика прошлась вдоль всего панорамного окна, по-прежнему рассматривая комнату, и только тогда заметила металлическую пластину, укрепленную рядом с фонтаном, примерно на высоте обычного стола. На ней лежали белые блокноты стило, полускрытые нависающим веерообразным листом. Она подошла, отметив, что на металле стоит сегодняшняя печать Хавата, и прочла записку на верхнем листе. «Леди Джессика, пусть эта комната доставит вам такое же удовольствие, какое она доставляла мне. Позвольте ей напомнить вам урок, который преподали нам наши общие учителя. Близость желаемого вводит в искушение и склоняет к излишествам. На этом пути лежит опасность. С наилучшими пожеланиями, Марго, леди Фенринг». Джессика отломила черенок пальмового листа, ткнула им в смертоносное жало. Охотник был мертв. Она уронила черенок в воду, посмотрела на сына. Его глаза обегали комнату с тем особым вниманием, которое было так хорошо знакомо Джессике. Путь Бена Гессерит. «Это место, по-моему, что-то скрывает», — сказал он. «У меня есть основания считать его безопасным», — возразила Джессика. «Мою комнату тоже считали безопасной. Хават говорил...» «Это же был охотник-искатель», — напомнила она. «Значит, кто-то управлял им, кто-то в доме. У дистанционного управления этим оружием ограниченный радиус действия, и его могли спрятать здесь уже после осмотра Хавата». Но сказав это, она подумала о послании на листе. От изменника, из доверенных лиц или приближенных. «Но это не Хават. О, конечно, не Хават». «Люди Хавата сейчас прочесывают дом», — сообщил Пауль. «Этот искатель чуть не убил старуху, которая пришла меня разбудить». «Ее зовут Шедаут Мейпс», — сказала Джессика. «Твой отец вызвал тебя, чтобы...» «Это подождет», — отмахнулся Пауль. «Так почему ты считаешь эту комнату безопасной?» Джессика указала на записку и пересказала ее содержание. Пауль немного расслабился. Но сама Джессика оставалась внутренне напряженной. «Милостивая мать, охотник-искатель!» Ей пришлось привлечь всю свою подготовку, чтобы не поддаться приступу истерической дрожи. Пауль сказал, как бы между прочим, констатируя факт. «Конечно, это Харконины. Нам придется их уничтожить». В этот момент в дверь постучали. Условный стук кого-то из людей Хавата. «Войдите», — разрешил Пауль. Дверь распахнулась, и в помещение, склонившись, вошел высокий офицер в мундире Атрейдесов и с эмблемой службы Хавата на фуражке. «Вы здесь, господин?» — с облегчением сказал он. «Домоправительница так и сказала, что вы, наверное, здесь». Он огляделся и продолжил. «В подвале мы нашли глухой закуток и поймали прятавшегося там человека. У него был пульт управления искателем». «Я желаю принять участие в его допросе», — заявила Джессика. «Простите, миледи, взять его не удалось, он мертв. Наша ошибка». «И ничего, почему его можно было бы опознать?» — спросила она. «Пока мы не нашли ничего, миледи». «Он аракиец?» — спросил Пауль. Джессика одобрительно кивнула. «Правильный вопрос». «Похож на аракийца, во всяком случае», — ответил охранник. «Судя по всему, его запрятали там больше месяца назад и оставили дожидаться нашего прибытия. Вчера мы проверяли подвал, но камень и раствор, там, где он проник в подвал, были не тронуты. Готов ручаться своей репутацией». «Никто не сомневается в том, что вы проверили дом тщательно», — успокоила его Джессика. «Я сомневаюсь, миледи. Надо было проверить все там акустическим зондом». «Надо полагать, сейчас вы именно это и делаете», — сказал Пауль. «Да, господин». «Сообщите отцу, что мы задержимся». «Будет немедленно исполнено, господин». Он взглянул на Джессику. Согласно приказу Хавата, в подобных ситуациях молодого господина следует припроводить в безопасное место и надежно охранять. Его глаза снова обежали оранжерею. Тут достаточно безопасно? «У меня есть основания считать это место безопасным», — ответила Джессика. «И Хават, и я ее проверили». «Тогда я выставлю охрану рядом с этим помещением, пока мы не проверим еще раз весь дом». Он поклонился Джессике, отдал честь Паулю, вышел и закрыл за собой дверь. Пауль прервал внезапно нависшее молчание. «Может, стоит позже нам самим проверить дом? Ты можешь заметить то, что другим никогда не увидеть». «Я не проверила еще только это крыло», — отозвалась она. «Оставила его напоследок, потому что Хават лично его досматривал», — закончил Пауль. Джессика метнула в него вопросительный взгляд. «Ты подозреваешь Хавата?» «Нет, но он уже не молод, и он переутомился. Можно было бы снять с него часть нагрузки». «Это только обидело бы его и повредило его работе», — возразила Джессика. «К тому же теперь, когда Хават узнал о случившемся, в это крыло и муха не пролетит. Он будет чувствовать себя виноватым и...» «Но мы должны принять и свои собственные меры», — сказал Пауль. «Хават верой и правдой служил трем поколениям Атрейдесов», — ответила Джессика. «Он достоин всего уважения и доверия, которыми мы можем заплатить ему, и еще много большего». «Когда отец недоволен каким-нибудь твоим поступком», — хмыкнул Пауль, — «он говорит «Бене Гессерит» таким тоном, словно это ругательство». «И что же во мне не нравится твоему отцу?» «Ну, в частности, ему не нравится, когда ты с ним споришь». «Ты не твой отец, Пауль». И Пауль подумал: «Это сильно обеспокоит ее, но я должен рассказать ей, что говорила эта Мейпс относительно предателя среди нас». «Что ты скрываешь, Пауль?» — спросила Джессика. «Это совсем на тебя не похоже». Он пожал плечами и подробно пересказал свой разговор с Мейпс. А Джессика подумала о послании на листе и, неожиданно решившись, показала лист Паулю и прочитала зашифрованное сообщение. «Надо немедленно сообщить отцу», — сказал Пауль. «Я пошлю ему шифрограмму». «Нет», — возразила Джессика. «Придется подождать, пока ты не останешься с ним наедине. Чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше». «Ты хочешь сказать, что мы никому не можем доверять?» «Дело не совсем в этом», — объяснила она. «Возможно, так и было задумано, чтобы послание попало к нам. Те, кто оставил его для нас, могли верить, что все это правда. Но что, если единственной целью всего этого было получение нами этого сообщения?» Лицо Пауля оставалось таким же мрачным. «Чтобы ослабить нас, посеяв в наших рядах недоверие и подозрение. Поэтому ты должен наедине и с величайшей осторожностью рассказать отцу об этой возможности», — кивнула Джессика. «Понимаю». Она повернулась к высокому окну светофильтру и смотрела теперь туда, где на юго-западе садилось солнце Арракиса, желтый из-за стекла шар над изломанной линией скал. Пауль повернулся вместе с матерью. «Я тоже не думаю, что это Хават. Может, Юэ?» «Он не из особо приближенных или особо доверенных лиц», — возразила Джессика. «Кроме того, я могу поручиться, что он ненавидит Харконинов не меньше, чем мы, если не больше». Пауль глядел на скалы, думая, что это никак не может быть Гурни или Дункан. Кто-то рангом ниже? Нет, невозможно. Они все происходят из семей, которые были нам верны в течение поколений, и по веским основаниям. Джессика потерла лоб, ощутив навалившуюся усталость. Сколько же тут опасностей? Она рассматривала ландшафт, желтый от цветного стекла. За герцогской землей раскинулись складские территории. Позади высокой ограды виднелись бункеры, где хранилась меланжа. Вокруг сторожевые вышки-треножники, похожие на испуганных пауков. Отсюда можно было увидеть по меньшей мере 20 таких складских дворов, протянувшихся до самых скал барьерной стены. Окрашенное светофильтром солнце медленно утонуло за горизонтом. Сразу же высыпали звезды. Одна яркая звезда висела так низко над горизонтом, что ее свет как бы дрожал. Она мерцала в четком, размеренном ритме. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Она почувствовала, как Пауль пошевелился в темноте рядом с ней. Но Джессика сосредоточилась на этой яркой, одинокой звезде, осознав вдруг, что та висит слишком низко, что свет ее исходит из точки, расположенной ниже кромки скал. Кто-то подавал сигналы. Она попыталась прочесть сообщение, но код был совершенно незнакомым. На равнине под скалами зажигались новые огни, желтые точки на темно-синем, почти черном фоне. И один огонек, левее и чуть в стороне от скопления, вдруг стал ярче и замигал в ответ первому. Тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик-тик. Очень быстро. И погас. Тотчас погасла и фальшивая звезда в скалах. Это были сигналы, и они наполняли ее дурными предчувствиями. «Зачем потребовались огни?» — спросила она себя. «Почему они не могли воспользоваться обычными коммуникаторами?» Ответ был очевиден. Коммуникационная сеть наверняка прослушивалась сейчас агентами герцога Лето. Следовательно, использование световых сигналов могло означать только то, что сигналили его враги — харконинские агенты. Раздался стук в дверь, и они услышали голос человека Хавата. «Все в порядке, господин, миледи. Мы готовы немедленно проводить молодого господина к его отцу».